Ключник не знал, что губит трофей, о котором столько мечтал, что Ип уже телепатически обнаружил собранную ключником ультрасовременную аппаратуру, и это угнетающе подействовало на инопланетянина. Он еще до конца не мог осознать, что означает вся эта неясная световая мозаика, паутина зондов, раздражающих его периферическое сознание, но его раздирали тысячи смутных тревог, и даже удивительное знакомство с пивом не помогало рассеять их. Лежа в чулане, не в силах приподнять голову, он ощущал механические руки, которые крепко сжимали его. Он забылся тревожным сном, сопровождаемым страшными видениями. Источником этих видений был расположен неподалеку склад, где ни на минуту не прекращалась работа. Ключник ликовал в предвкушении триумфа. Подчиненные, словно муравьи, взволнованно сновали вокруг. Приближался исторический момент. Ключник понимал это, каким-то образом соприкоснувшись с телепатическим полем цивилизации, которая создала удивительный корабль и управляла им. Упоительные картины превосходили самые смелые мечты его детства. И странная любовь зрела в нем, любовь к чудесному разуму, который коснулся земли. Все было готово. Отсчет времени начался. Но ключника сковывала неосознанная сопричастность к кораблю и его экипажу. В него словно вселилась могучая энергия корабля. Ключник опасался, как бы не разочаровать инопланетян. Кажется, он предусмотрел все для спасения их сородича. Армада спецмашин, сложнейшая аппаратура ждали в полной готовности. Все это ключник приготовил ради затерявшегося существа из космоса. Эллиот вернулся домой с Лэнсом. «Что случилось с тобой на уроке, Эллиот? Ты словно помешался». «Без тебя знаю». «Зря ты так. Не стоило бы привлекать внимание в такое время». Лэнс озабоченно посмотрел на Эллиота, словно мышь, поглядывающая по сторонам после того, как прогрызла насквозь кусок сыра. Эллиот снова с трудом подавил желание отлупить Лэнса, но, как и прежде, в глубине косых глазок поганца он заметил отсветы огоньков, мерцавших в глазах Ипа. Эллиот тяжело вздохнул и пошел к лестнице. Лэнс не отставал, словно комок жевательной резинки, приставший к подошве. «Здорово ты выдал этому биологишке. Ребята, которые занимались после нас, говорили, что он был совсем обалдевший, будто надышался эфира. Знаешь ведь, как действует эфир?» Они вошли в комнату Эллиота, переступая через разбросанные вещи, прошли к чулану и увидели Ипа, лежавшего на подушках, задрав ноги. Лэнса охватил страх. «Ты оставляешь его одного? Дурак! Ведь он самое драгоценное, что есть на свете, а любой может забраться сюда и похитить его. Или он сам может нечаянно пораниться, мало ли что бывает». Эллиот приподнял Ипа с подушек. «Да он пьян!» Инопланетянин открыл глаза. «Скажи правильно, 6 бутылок. «Да ты, пожалуй, перебрал, Ип». Пришелец с дальней звезды, вращая глазами пальцем, начертил в воздухе какие-то космические знаки и икнул. «Почему ты прячешь его?» — не унимался Лэнс. «Знаешь, сколько людей заплатят бешеные деньги, лишь бы глянуть на него? Это тебе даже не КИС и не команда Янки из Нью-Йорка, это золотая жила!» Примечание: КИС — американская рок-группа. Лэнс жестикулировал, давая понять, что ему присущи все качества делового человека. Рыжий вихор удлинял форму его черепа, словно владелец его, спасаясь из мышеловки, лишь в последний момент успел выдернуть голову. Всякий бизнесмен спустил бы его с черной лестницы. Но самонадеянный выскочка с присущим этой категории людей опломбом гнул свое. ты, я и Ип, все оформим законно. Эллиот поддерживал Ипа, но тот валился то вперед, то назад. «Скажи правильно, голова болит». «Он совсем нализался», — простонал Лэнс. «Тебе нужен администратор, Эллиот. Ты нифига не смыслишь в этом деле». Эллиот держал Ипа в объятиях, ощущая непривычную, странную тяжесть. «Ип!» — он встряхнул инопланетянина, и тот повернул к нему голову. В глазах поблескивала бесконечность космоса, которую Эллиот никогда прежде не замечал. Далекие-далекие сигналы словно пронзили насквозь тело Эллиота, и тяжесть Ипа вдруг стала его собственной тяжестью. «Ип, что... что происходит?» Древнее существо повалилось вперед, плотность его тела все время менялась. Ип словно был ядром умирающей звезды, вся сила земной гравитации влияла на него, он превращался в черную дыру в космосе. С Лэнсом тоже происходило что-то странное. Страшная сила вдруг неудержимо потянула его к низу, он стал еще ниже и под тяжестью руки Ипа припал к полу, словно крыса. «Он сообщается через тебя, он твой, Эллиот, но ты должен все это оформить по закону. Мой отец — адвокат, он нам подскажет, как действовать. Мы разбогатеем, будем ездить повсюду, все станут искать знакомство с нами. Мы сделаемся знаменитостями, все захотят увидеть инопланетянина, а он будет принадлежать нам». Но Ип не принадлежал никому, разве что силе земного притяжения. Он полностью протрезвел, и ему одному известным способом вмиг нейтрализовал действие алкоголя на свой организм. Но глубокие перемены в себе самом нейтрализовать не мог. Он качался взад и вперед, его била дрожь, казалось, настал конец его звездной жизни, он будто сжимался, жизнь в нем угасала на глазах. Только бы не захватить с собой мальчика. Однако черная дыра разверзалась, никто и ничто не могло избежать ее. Даже межзвездные корабли, пролетающие вблизи, поглощаются ею. Таков закон космоса. «Скажи правильно, уходи!» Ип пытался оттолкнуть мальчиков, но те цеплялись за него, и старый ученый ощущал пульсации любви в их маленьких сердцах. «Глупые дети, вам нельзя следовать за мной. Я же из другого мира. Ваш разум не может проникнуть туда, куда я ухожу. Я древний скиталец в бесконечности, а вы еще дети». Гарви с визгом царапался в дверь. Возвращалась Мэри. Пес чуял ее приближение и предупреждал об угрозе. Он тявкнул раз-другой, и мгновение спустя дверь внизу растворилась. Гарви взглянул на существо из космоса. Его собачий ум учуял темную пропасть. Он отпрыгнул в сторону и ощутил в своих лапах непривычную тяжесть. «Оставьте меня!» — говорил Ип, пытаясь поднять руки, но, согласно великой теории, концентрированная энергия, отлично подходившая для космоса, покидала его. Он должен найти выход, чтобы умереть в одиночестве, но даже тогда космическая сила может оказаться так велика, что начнет притягивать к себе другие силы. Кто дал ему, одинокому страннику, право явиться причиной гибели всей Земли? Ведь его смерть может вывернуть землю наизнанку. Скажи правильно, опасность. Он мысленно пробежал по всем уровням космоса, но не смог отыскать нужную формулу для нейтрализации этой силы. Он был схвачен ею, а корабль находился в сотнях световых лет отсюда. «О, какой он тяжелый!» — сопел Лэнс, когда мальчишки, сгибаясь под тяжестью, волокли инопланетянина через комнату. Напрягая все силы, они опустили обмякшее тело на кровать Эллиота. «Привет, ребята!» — сказала Мэри, входя. Гарви уже горцевал на задних лапах, стараясь прикрывать собой Эллиота и Лэнса, которые поспешно натягивали простыню на неподвижного Ипа. «Что ты сделал с Гарви?» — — спросила Мэри, удивленно глядя на пса, который, громко фыркая, странно размахивал перед ней лапами. «Дал ему таблетки? Скажи правду». «Гарви, прекрати!» — прикрикнул Эллиот. И падал все ниже и ниже. Он чувствовал присутствие ивового создания, хозяйки дома, и знал, что ее притянет космическая сила. А он не хотел этого. У него была своя дорога, у нее своя. Микрокосм каждого из них находился в разных плоскостях. Ее затянет в глубину, в которую погружается он. Ее сознание подвергнется распаду, как и сознание мальчиков. «Если я не встану, не встану, скажи правильно, не встану!» Но он не мог даже шевельнуться и только прислушивался к чужому языку землян. «Что в школе?» «Все нормально. Хочешь есть?» «Мы сейчас спустимся», — ответил Эллиот. «У вас найдется швейцарский сыр». Организм Лэнса нуждался в подкреплении. Он чувствовал себя странно, будто проваливается в какие-то бездонные глубины. В ту ночь, когда он мчался на велосипеде к холмам, ему казалось, что он может взлететь в воздух. А сейчас он чувствовал, что падает в пропасть, во тьму, окутанный чем-то липким, с чем может совладать только швейцарский сыр. «Кто-то уже съел сыр», — сказала Мэри, искоса глянув на Лэнса. Материнская интуиция подсказывала, что мальчики скрывают от нее что-то, но она не хотела допытываться. И вдруг у нее разболелась голова. Она вышла из комнаты. Эллиот поспешно обернулся к кровати. Рука космического странника безвольно свесилась из-под простыни. Страх охватил мальчика, когда он увидел посеревшую руку Ипа. Он опустился на колени перед кроватью и сжал ладонь Ипа в своей руке. «Ип, поправься, поправься, прошу тебя!»